ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 6 по 8 стих. В прошлом было сказано о важности личного примера, посредством которого апостол желает воодушевить Тимофея в его служении. Продолжая эту тему сегодня, обратим внимание на 7 стих, где говорится так. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». О каком примере, достойным подражанию, говорится здесь? Во-первых, он не говорит здесь о сражении, о оружии, о войнах. Он даже здесь не говорит о гладиаторских состязаниях, ибо он говорит здесь о добром подвиге. И действительно это так. Слово «добрый» в данном случае в оригинале означает нечто эстетически красивое, видимое глазами, например, действие кого-то. Притом это внешнее красивое является результатом внутренней красоты. В оригинале слово «подвиг» говорит о атлетическом соревновании. Апостол Павел совершал бег. И притом его бег, конечно, духовный, был красив внешне, так как он, апостол, внутренне был красив пред Богом. В своем духовном стремлении воистину апостол, давая пример нам, показывал красоту духовного бега. Например, эту красоту мы можем заметить в его следующих словах. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:14. Заметим, что это красивое стремление в борьбе, в агонии, является результатом внутреннего побуждения, так как он есть участник в небесном звании. Евреям 3:1. И вот на этом примере мы ясно видим, что действительно вера без дел мертва. Внешние наши действия, наш подвиг, тогда хорош, тогда добр, когда мы имеем внутреннее, побуждающее нас к этому средство. Далее апостол говорит, течение совершил. Как истинный подвиг доставляет пользу, так и истинное течение имеет свою цель. Оно влечет всех на небо. Курс, которого он начал держаться, был в его жизни без всяких отступлений. А препятствия, мешающие правильно закончить течение, были. Это были и узы, и скорби, искушения, всевозможные приключения по злоумышлению иудеев. Но невзирая на это, апостол Павел говорит братьям так. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Деяния апостолов 20:24. Читая же 7 стих 4 главы 2 послания к Тимофею, видим, что апостол пришел к тому, к чему стремился, а именно, течение совершил. Но и это не все. Ведь он желал совершить свое поприще или течение с радостью. Деяния апостолов 20:24. Удалось ли ему это сделать? Да. Читая второе послание апостола Павла к Тимофею послание, можно сказать, накануне смерти. Видим ли мы с вами здесь хоть намек на страх и ужас, охвативший апостола, знающего о том, что дни его сочтены? Конечно, нет. Такого не видно. Почему же? Да потому, что силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною, говорит апостол Павел, от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Римлянам 15:19. Может ли человек, рассекая препятствия, как птица, имеющая крылья духа, совершив такое, в конце своей жизни скорбеть? Конечно, нет. А может и нам с вами следует задать вопрос. Будем ли мы, подобно апостолу, в конце нашего поприща, глядя назад на пройденный нами путь, радоваться или, наоборот, грустить, что не все было сделано во славу Божью? Далее. В стихе 7 апостол заявляет: «Веру сохранил». Можно подумать, что вера апостола подлежала сомнению или опасности, потому что в продолжении жизни со времени обращения многие переиспытал апостол и внутренне, и внешне. И, конечно, от этого могла поколебаться вера, как иногда и бывает у некоторых. Колебалась ли когда-либо его вера в особенно трудные минуты его жизни? Или она была неизменною, сильною, от начала и до конца? А не лучше ли нам обратить внимание вот на что? В посланиях апостола Павла, написанных под воздействием Святого Духа, упоминается о таковых, кто уклонился от веры, 1 Тимофею 6:10. Кто отверг прежнюю веру, 1 Тимофею 5:12. Апостол говорит о тех, кто потерпел кораблекрушение в вере, 1 Тимофею 1:19. И более того, многие из них, отступив от веры, разрушают в некоторых веру. 2 Тимофею 2:18. Печально читать слова Господа Иисуса Христа, когда Он говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Матфея 24:12. А ведь Слово Божье нас ясно учит, что вера и любовь взаимно связаны. Так, например, мы читаем 1 Тимофею 1:5, где говорится о любви от нелицемерной веры, а в послании апостола Павла Галатам 5:6 сказано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни обрезание, но вера, действующая любовью». С чем связана потеря этих внутренних качеств? Ответ мы находим именно в стихе 7, 4 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею, где он говорит лично о себе так: «Веру сохранил». И здесь не столько говорится о сохранении, но и о охране от чего-то. Он охранял веру от атак гностиков, иудеев и философов в Афинах. И, конечно, жизнь христианина находится в руках Божьих, но при всем этом нельзя забывать и на ответственность, возложенную Богом на верующего. Многие об этом забывают. Так, относительно веры в Новом Завете имеем следующее указание. «Держитесь веры». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих. «Стойте в вере». 1 Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Преуспевайте в вере. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, 11 стих. А также в первом послании к Тимофею, 3 глава и 9 стих сказано: «Хранящее таинство веры в чистой совести». Короче говоря, словами «веру сохранил» апостол Павел ясно указывает на то, что ответственность, возлагаемую на него по отношению к другим и по отношению к себе, он выполнил. Желание великого апостола Павла: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 1 Коринфянам 9 глава и 27 стих, было выполнено. Бодрствуя, он устоял против всего. Сможем ли мы с вами сказать в конце нашей жизни словами апостола Павла: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил»?